«Значит, теперь все ясно!» — с надеждой воскликнул Шпага. Ему не терпелось показать, что он во всем готов сотрудничать с полицией. «Если вы схватите беглеца, то в ваши руки наверняка попадут и убийцы, и 300 миллионов. Но не забывайте о Швейцарии, о ее банках. Она здесь, за углом!» Предупредил он, чем вконец взбесил Руссо и Пьер Антони. «Вот именно, за углом. И для тех, кто тайно вывозит за границу свои капиталы». «Интерпол предупрежден», — сухо ответил Руссо. «Давайте послушаем Салуццо», — предложил Пьер Антони. Он подтянул к себе аппарат и набрал номер центрального полицейского управления. К вящему изумлению Пьер Антони двое подозреваемых, Лалла и Франко, явились в полицию и теперь давали показания. Они не отрицали, что Верди — человек, склонный к насилию, и способен, увы, напасть на человека. Такое с ним случалось. В конце концов, они признались, что человек, похожий на пиццу, искал их в ту пятницу. Дядя Лаллы, тот, что отвечал хриплым голосом по домофону, сразу вспомнил Пьер Антони, счел за лучшее не направлять его в бар на улице Сир-Рауль, где обычно собирались дружки Лучано Верди. На день похищения у обоих было достаточно убедительное алиби. Все же сеньору Валенсано не мешало бы встретиться с ними для возможного опознания. Хорошо, если бы он смог приехать немедленно. Пьер Антони посмотрел на Валенсано. Тот ответил, что приедет. Вместе с сеньором Шпагой. Но он только посмотрит, были ли эти двое среди приглашенных им в студию. «О фургонщике сведений нет, ни малейших», — ответил Салуццо. «Его ищут в Милане и за городом». Валенсано и Шпага ушли. Силы полиции собрались в гостиной. «А теперь, мой милый дружок, сходит на кухню и посмотрит, готовы ли уже безе с кремом», — сказала, вставая с ковра, доктор Скьевони, раскрасневшемуся от возни Тео. Тео помахал ей ручкой, а потом схватил балайку за хвост и заставил ее тащить себя на кухню, где его ждало отменное безе. Доктор Скьевони подошла к дивану. «Совсем ноги онемели», — с улыбкой проворковала она. «Старею и безнадежно». «Ну, тогда мое детство относится ко времени вавилонского владычества», — галантно сострил Руссо, жадно поблескивая глазами. Все засмеялись. Скьевони села рядом с Паулой Шпага, вынула из сумочки блокнот, самопишущую ручку и с комической торжественностью объявила. «Если господа уделят мне 10 минут, я проинформирую их о беседе, и мы вернемся в управление. Но отчет я должна составить сейчас, тут, так как нуждаюсь в помощи сеньоры Паулы». Паула предложила всем чашечку кофе, что было встречено дружными возгласами одобрения. Потом доктор Скьевони подробно рассказала Руссо, Пьер Антони и Пауле, записывая время от времени кое-что в блокнот, все, что она узнала, пока целый час играла с Тео. «Врач подтверждает, что малышу это приключение не нанесло никакой моральной травмы. Само похищение заняло очень короткое время. Тео отлично помнит, какие были игрушки в Риношенте и как он встретился с Дедом Морозом. Тот угостил Тео мягким шоколадом и предложил преподнести маме сюрприз — спрятаться в соломенной корзине. Тео лег в корзину, а Дед Мороз покачивал ее до тех пор, пока он не заснул. Проснулся он, как сам говорит, дома». Валенсано уверяет, что когда ему сунули в руки Тео, он уже проснулся и чуть дергался. Он даже ощупал Тео, нет ли у него припухлости и шишек. Обычно ребенок после снотворного просыпается не сразу и не скоро начинает все понимать. О Деде Морозе Тео говорит, что он был высокий и красивый, чудесная борода, белокурые кудри. Цвета глаз он не увидел или же не разглядел. А вот считать Деда Мороза Высоким с уверенностью нельзя, ведь он был в парике и в длиннющей шубе, и потому даже взрослому мог показаться выше обычного роста.